Да и с другой стороны, это, если подумать, далеко не самое страшное. Приключений в его жизни и так-то хватает, а последние недели на голову свалилось столько всего, что аукаться еще, наверное, будет долго. Еще и магазины эти, на французском пробурчал он, раскуривая дареную сигару, достаточно дешевенькую, но раз уж халява, с другой стороны, может и к лучшему, философски заметил он, и замолк при виде приближающего хозяина кафе, к лучшему, уже мысленно подытожил он, на кой черт меня вообще понесло, давал же себе зарок, что спешить не буду, и на те, облапошили бы меня, как есть облапошили бы, и лишнего бы накупил, и не того, и втридорога, лучше, пыхнул он сигарой, Санет, пойду за покупками, и повод, да, стряхнув пепел с сигары, он развернул газету, принявшись читать, испытывая острое чувство ностальгии. Это, конечно, не как когда-то, за ноутбуком дома или в кафе, но, русский канцлер Ниссельроде, прочитал он, и ностальгия, а нет и прочие переживания пошли к черту. Политика, черт бы ее подрал, к Российской империи он испытывает сложные, и, пожалуй что, неродственные чувства, тем более, что и речь идет о территориях и вещах, которые в его времени уже давно не орбите российской политики, но это, черт бы ее побрал, все равно, Россия, ее интересы. Или все-таки нет, так и не разобравшись ни с политической ситуацией вокруг переговоров, ни с собственным отношением ко всему этому, он расплатился, несколько скомканно попрощался и удалился, прихватив, разумеется, газету с собой. Судя по всему, пытаясь выбраться, он свернул куда-то не туда. Это еще не трущобы, но контраст между торговыми улочками, где ради посетителей поддерживают чистоту, и где не стоит опасаться за свою безопасность, разителен. Прежде всего, совсем другие лица, куда как более угрюмые, озлобленные, и сифилис. Повязку на лице у женщины, прикрывающую нос и рот, попаданица познал несколько запоздало, и потому шарахнулся в сторону несколько более резко, чем нужно. Дама, обиженная подобной реакцией, выдала хриплым голосом несколько фраз, в которых говно было перемешано с говном, а потом, не удовлетворившись этим, сдвинула повязку вниз, обнажив безобразные язвы, и плюнула в сторону ежи. Благо, тот был уже достаточно далеко, да и плевок по большей части повис на подбородке женщины, но впечатлило. Один из обитателей гетто, обожженный жизнью и алкоголем почти до потери человеческого облика, рассмеялся забавной сценке и, насмешливо смерив взглядом залетного, повернулся куда-то в провал стены и, судя по всему, поделился своим мнением с товарищем. «Будет всякая шваль», — озлился ежи, и, совершенно бестрепетно встретив его взгляд, сам, в свою очередь, уставился на него, постаравшись передать все то, что может глазами выразить человек, прошедший войну и лично, в рукопашной, убивший более дюжины человек. Абориген выдержал едва ли много больше секунды-другой и отвел глаза, а потом, наполовину шутливо, отсалютовал на французский манер, как старшему по званию. Кивнув в ответ, ежи неторопливо пошел дальше, поглядывая по сторонам, как в поисках выхода, так и из чувства самосохранения. О криминальном мире Парижа он слышал и читал немало интересного, и то, что по воровству, грабежам и, пожалуй, что, убийствам, этот город совершенно точно лидирует в Европе, знает хорошо. Есть, правда, еще Лондон, но это другая история, и там, по крайней мере, люди не пропадают среди бела дня, отойдя чуть в сторону от улиц, которые хотя бы с натяжкой можно назвать приличными. Ну, не часто, не слишком часто. Правда, это не заслуга лондонской полиции и недоработка парижской, а скорее особенности французской столицы, источенной катакомбами так, что куда там швейцарскому сыру. Обходя подозрительного вида лужи, не забывая вертеть головой по сторонам и предупредительно щурясь подозрительным типом, многозначительно покачивая тростью, попаданец шел по улочкам, и все никак не мог найти этот чертов выход. Это еще не гетто в настоящем, здешнем, парижском смысле этого слова. Живут здесь не только, и даже не столько воры, грабители и проститутки, а в основном обычные низкооплачиваемые специалисты и паденные рабочие, берущиеся за все подряд. Но проникаться их жизнью и трудностями, равно как и бродить здесь с этнографическими целями, попаданцу решительно не хочется. Даже если отрешиться от ветхости домов, от провалов в стенах, от потеков мочи и кучек говна по углам, от запахов, от сифилиса и алкоголизма, проникаться решительно не получается. Может быть, все дело в восприятии, но для него это выглядит ни черта не живописно и кинематографично, а мрачно и депрессивно. Экскурсия по трущобам, спасибо, нет, идите вы на. И старческая рука, покрытая пигментными пятнами, выплеснувшая сверху содержимое ночного горшка, укрепила это его мнение. Он успел, почти, брызги, и далеко не шампанского, запятнали его ботинки и брюки внизу, а бедолага, не успевший среагировать вовремя, и не отскочивший, как ежи, длинным прыжком тренированного фехтовальщика, сейчас да, натурально обтекает, с ног до головы, было много, это непривычный ему детский горшок почти невинный, это, черт подери, почти антикварная посудина из тех, куда ходит всей семьей едва ли не неделю, черт, подавив рвотный позыв, попаданец поспешил уйти, не забывая поглядывать теперь не только вверх, но и по сторонам, а бедолага, впавший в священную боевую ярость, этаким вонючим берсерком уже пытается взять штурмом твердыню, долбя дверь попеременно то плечом, то ногами. Дверь, потрепанная временем и битвами ветеран, носящая следы многих невзгод, держится стойко. «Мадам Беатрис!» — взвился яростным кличем женский голос откуда-то из подземелья. «Вы опять со своим чертовым горшком! Да сколько можно! Карга старая!» — ревет внизу берсерк. «Убью! На каторгу пойду! На эшафот! Но тебя, кладет! Угомони своего племянника!» Хлопнув ставней, высунула щекастую физиономию дама в попельотках, кладет. Не удовлетворившись этим, она на мгновение скрылась в глубине комнаты, чтобы, высунувшись с длинной палкой, отчаянно застучать ею по ставням в доме напротив. Хлопают ставни, открываются окна и двери, и жители улочки, а то и нескольких соседних, подтягиваются на интересный скандал. «Что? Что?» — выполз из какой-то дыры дряхлый старикашка, трясущийся от возраста и неутолимого любопытства. «Что случилось? Успокойся, милый, успокойся!» Выскочила вниз, очевидно, тетка пострадавшего, не приближаясь, впрочем, к нему слишком близко и страдальчески морщись от вони. «Ничего страшного, мы сейчас», — дожидаться развязки скандала ежи не стал, удалившись прочь, а через несколько минут найдя таки выход. «Карга старая», — повторил он сквозь зубы вслед за берсерком, чувствуя себя удивительно мерзко. «Ситуация, черт, да даже морду не набьешь, вообще ничего, по сути, сделать нельзя». Стараясь не привлекать к себе внимания, он постарался приглядеться, а потом и принюхаться. Но фантазия разыгралась не на шутку, и, не в силах отличить реальности от выдумки, ежи, еще раз чертыхнувшись, пошел в сторону, где он, кажется, видел одну из публичных бань Парижа. Здесь их предостаточно, и есть, в том числе, бесплатные, содержащиеся на средства муниципалитетов. Качество, ну, наверное, соответствующее, бесплатное. Впрочем, в ближайшее время он убедится в этом сам. Хорошо, что они вообще есть. Внутреннее убранство общественной бани попаданца не слишком впечатлило. Камень, бетон, немного примитивной геометрической мозаики, очень простые деревянные скамьи, на которых, непринужденно и очень громко переговариваясь, раздеваются такие же простые, очень простые парижане. Шкафчиков нет, из стены, с символическим делением на секции, торчат массивные медные крючки, на которые и полагается вешать одежду. Но тепло, хотя при этом еще и очень сыро, а сквозняки по полу гуляют такие, что он ощутил их даже в ботинках. Ну и, разумеется, плесень, островки которой то тут, то там, уже начали наступление на этот плацдарм, высаживая решительный десант. Полтора века вперед он с мамой, еще совсем ребенком, был в гостях у дальних родственников в одном из отделенных райцентров, куда пришлось долго ехать на вусмерть раздолбанном автобусе по напрочь раздолбанным дорогам. Собственно, весь райцентр и был таким обветшалым, давным-давно находящимся в упадке, замусоренным, раздолбанным. Дядя Коля, веселый, крепко пьющий и крепко пахнущий мужик средних лет, с ограниченным словарным запасом и неограниченными запасами доброжелательности, затащил его в местную баню. Парилку, совершенно замечательную по уверениям родственника, он по младости лет не оценил, а вон антураж был схожий, не дизайном, разумеется, а скорее бюджетной минималистичностью, и, пожалуй, можно назвать это клошарностью. Полтора века спустя, в глубинке, он запомнил баню семейством цыган, которые вычесывали в шее из пахнущих керосином волос прямо в раздевалке, переговариваясь о чем-то своем на смеси русского и родного. Посетители, судя по всему, привычные и не к такому, сторонились их, но в общем, особого внимания не обращали. Здесь и сейчас вместо цыган, добрые парижане, просвещенные, так сказать, европейцы. А так, месье, поинтересовался подошедший банщик, не отличающийся, судя по всему, большим терпением. Невысокий, носатый, узкоплечий, с выпеченной вперед петушиной грудью и усами, слишком большими для столь незначительного лица, он, очевидно, не считает должным быть любезным хоть чуточку больше, чем прописано в служебной инструкции. Нетерпеливо поглядывая на посетителя поверх очков, он покосился в сторону оставленной на стойке газеты тлеющей в пепельнице вонючей сигары. «Простите, месье», — спохватился ежи, — «мне нужно помыться и, пожалуй, что, постирать одежду, но так, чтобы не сидеть потом черт те сколько, в ожидании, пока оно высохнет». «Да, месье, разумеется», — с достоинством кивнул француз, близоруко оглядывая его, — «у нас можно все, но за отдельную плату, разумеется. Подстричься не желаете? Ванну принять, девочку?» Ежи неопределенно дернул плечом, как бы привязывая комплекс услуг и собственно чаевые к вопросу о стирке, и банщик, понятливо кивнув, исчез. Вскоре он появился с коренастой широколицей дамой средних лет, руки которой издали выдали профессию. Что в России, что во Франции, руки у прачек с разбухшими суставами, с вечно потрескавшейся кожей, какой-то выбеленной, чуть ли не вываренной. «Постирать?» — тупо переспросила она, щупая одежду клиента и близоруко щурясь слезящимися красными глазами с редкими и короткими белесыми ресничками, и чтоб высохло быстро, поколебавшись, она кинула быстрый взгляд на банщика и, вдохнув, как перед прыжком в воду, начала чистить, срываясь иногда едва ли не на ультразвук. «Двойная оплата, месье, сами понимаете, чтобы быстро, да ткань не испортить, это вам не каждая сможет, а просушить». Она начала сыпать деталями, не давая вставить ни слова, но вскоре выяснилось, что весь комплекс услуг, включая не только стирку, но и горячую ванну, и стрижку, и присмотр за вещами, обойдется благородному месье чуть больше, чем 80 сантимов. Отмываясь под душем, ежи раздраженно думал о ценообразовании во Франции и о том, что он, очевидно, решительно ничего в этом не понимает. Попытки сравнить цены и заработки здесь и потом, очевидно, бессмысленны, люди живут совершенно иначе, с иными ценностями и потребностями. В горячую медную ванну, явственно пахнущую серой, он опустился не без некоторых сомнений. «Все доктора рекомендуют», — еще раз уверил его банщик, с достоинством пуша усы и принимая у него одежду, чудодейственный эффект для суставов и кожи. «Месье, я понимаю, месье, что вам, в силу возраста, это пока сложно понять, но лишним, поверьте, не будет». КХМ, тучный француз, курящий сигару в ванне по соседству, счел уместным вмешаться в разговор. «Наш почтенный банщик решительным образом прав. Лучше с молоду, да. Кстати, забыл представиться», — хохотнул он, — «Густав Токвиль». «Жорж Ковальский», — поспешно ответил попаданец, опускаясь в воду, — «рад знакомству». «Кстати, новый знакомый сделал паузу, выдержанную, как хороший коньяк, ваша спина, я полагаю, с этим связана некая история. Простите за вопрос, месье», — тут же поправился он, — «я понимаю, что он не скромен, но...» Выдохнув, ежи постарался расслабиться в горячей воде, не отвечая. «Вот так и сыплются разведчики», — ёрнически выдохнуло подсознание. На его теле расписались и все его бывшие хозяева, и армейское начальство, и французские военные. «Скрыть такое решительно невозможно. Я поляк из Сибири», — пожал он плечами, не желая отвечать развернуто. Легенду, и даже в несколько слоев, он придумал давно, и кажется, неплохую. Поляки, вечно бунтующие, решительно недовольные угнетенным положением Польши, участвуют, кажется, во всех заварушках против Российской империи, при том как вовне, так и внутри ее. А география от Кавказа до Средней Азии, Сибири и Камчатки, при том, что в любом антироссийском, антиправительственном заговоре непременно участвуют поляки. Справедливости ради, поляков, давших присягу и честно служащих Романовым, много больше. Но и они, чуть ли не все, легкие на подъем, резкие, готовые к любой авантюре, от дуэли до совершеннейших афер, имеют достаточно своеобразную репутацию как в Российской империи, так и за ее пределами. Здесь что ни придумай, все может оказаться правдой. Но ежи промолчал, уже зная, что если собеседнику надо, он все придумает за него. Ему же останется только прикусывать изредка губу со страдальческим видом, дергать бровью да вздыхать в стратегических местах. Других вариантов, собственно, и нет. потому что чем больше подробностей, тем проще попасться на каких-то несоответствиях. А так, держа в уме канву легенды, но не говоря, или почти не говоря о ней, можно подстроиться под любые ожидания собеседника, дополнив заодно легенду новыми деталями и эмоциями. Месье, подошедший банщик довольно-таки бесцеремонно подложил ему под шею какой-то мягкий валик и, присев позади на низенькой табуретке, приготовил парикмахерские инструменты. Стрижка такого рода для ежи в новинку, но судя по тому, что лежащий по соседству месье Таквиль не высказал никакого удивления, ничего из ряда вон не представляет. Полутора часами позже, получив решительно все возможные услуги, включая дважды поданное кофе, стрижку ногтей на ногах и избавление от мозолей, попаданец получил таки назад чистую, вполне высохшую одежду, и счет, который был несколько больше озвученного в начале. 1,5 франка, изумился ежи, но спорить, впрочем, не стал. Вещи в целости, деньги на месте, остальное, право слова, мелочи. Кунштюки такого рода он воспринимает как неизбежные жизненные уроки, и хорошо, если можно расплатиться с неприятностями деньгами, и притом не самой крупной суммой. Не выходя из переулка, он, на всякий случай, переложил в жилетный карман Деринджер и, щелкнув крышкой часов, задумался. Несколько часов, озвученные милой Анет, могут означать и 2 часа, но, все-таки, пожалуй, маловато. Вспомнив рослого папашу-здоровяка, со скрещенными на груди мускулистыми руками и нескрываемой иронией на физиономии, он, вздохнув, накинул еще парочку. За это время дочка либо уговорит его принять постояльца, продавив эмоциями, либо факультет, что ли, отыскать, задумался попаданец, воспылав жаждой учебы. А собственно, почему бы и не, да он в свое время поступал из провинции, на бюджет, и поступил таки, и учился, между прочим, хорошо, не только опережая программу родного вуза, но и заглядывая в учебники Англии и США, с отчаянной мыслью о магистратуре там. Ну а здесь, зная наперед все тенденции, и все те вещи, давным-давно очевидные 1,5 века спустя, но могущие стать откровением здесь и сейчас, он, черт подери, может войти в историю. Тем более, дополнил циничный внутренний голос, именно сейчас Париж и перестраивают, и можно сделать не только имя, как архитектор, но и состояние, как инвестор. Кмба. С решимостью наперевес, тростью в руках и Деринджером в кармане, он, полный энтузиазма и благих намерений, отправился штурмовать Сорбонну. Не то чтобы сразу подавать документы о зачислении, но уж как минимум, выяснить все, что для этого нужно. Да и вообще, он должен составить мнение о развитии архитектуры и строительстве в этом времени. Получасом позже он не то чтобы пожалел о своем решении, хотя, пожалуй, все-таки пожалел. Надо, пожалуй, было с новыми друзьями пойти, проговорил он с некоторой досадой, преодолев очередную канаву по импровизированному мостику из 2 досок. Сорбонна сейчас в процессе перестройки, очевидно, назревшей за несколько веков, и она не то чтобы в разрухе, но в очевиднейшем беспорядке. Решительно все кафедры в процессе переезда, и процесс этот растянут во времени и пространстве так необычно, что нужная ему кафедра может с полным на то право добавить в свое именование имени Шрёдингера. Только в отличие от кота известного физика, пребывающего одновременно в 2 ипостасях, то бишь в живой и мертвой, кафедра пребывала одновременно в 4 местах, или, может быть, 5. Сорбонну, со всеми ее кафедрами, библиотеками, профессорами и сотрудниками, размазала по всему латинскому кварталу, а отчасти и за его пределы. Этот логистический и организационный тетрис продолжается достаточно долго, и причиной тому не только, а может даже, и не столько власти Парижа, но и профессура, перетягивающая одеяло на себя при всяком удобном и неудобном случае. У них свои, очень непростые и неоднозначные отношения с властями города, да и внутренние разборки между кафедрами и профессурой извечны. Архитектура, озадаченно нахмурился отловленный студент, не слишком уже молодой, совершенно медвежьего вида, заросший бородой до самых глаз. Хаем, это, наверное, тебе, хотя нет, там перекопали. Тогда да, точно, вон. Он показал рукой на приметную крышу, видишь, рядышком, в соседнем здании. А вот как туда дойти? Ну, махнул он рукой, поближе кого спросишь. Все, брат, некогда мне. Он распрощался вполне фамильярно, как со старым приятелем, и ушел, почти убежал. Не то знакомый, протянул ежи, пытаясь припомнить бородача среди доброй сотни студентов, с которыми он познакомился за минувшее время, не то нравы такие. А, черт, но впрочем, какая мне разница? Пожав плечами, он отправился в указанном направлении и очень скоро натолкнулся на двух русских офицеров, присутствовавших на дуэли. Не подавая виду, что узнал их, Ежи прошел мимо, не имея никакого желания к беседе, а гадать, какого черта они делают здесь, и почему они в штатском, и подавно, к черту. Пусть прошлое останется в прошлом, но прошлое, как выяснилось, решило последовать за ним. Не сразу, но, петляя по перекопанным улочкам, местами перегороженным или заваленным камнем и древесиной, но обнаружил, что господа офицеры следуют по пятам. Насторожившись и чуточку попетляв, попаданец понял, что да, это не совпадение. Несколько минут спустя он, опять же мельком, почти случайно, увидел, как к компании офицеров присоединился еще один господин в штатском, одетый на манер парижанина из небогатых, совершенно неприметного вида. Но поведение и все мелкие детали самым решительным образом выдали в нем подданного Российской империи, и притом, пожалуй, находящегося на службе. Этакая мелкая сошка перед лицом начальствующим. Псяк рев. Негромко ругнулся попаданец, находя ситуацию как минимум странной, а пожалуй, что и неприятной. Что с этим делать, Ежи решительно не знает, а потому, просто на всякий случай, оторвался от преследования. Впрочем, вопросы зачем и почему, а также что делать, он решил оставить на потом, а здесь и сейчас томление духа и плоти понесло его навстречу с милой Анет. В знакомую буланжери он зашел не без робости, нервничая, пожалуй, побольше, чем перед дуэлью. Замявшись, он открыл было рот, желая позвать девушку, но, смутившись невестчиво, скромно уселся за столик слева от двери, кусая губу. Долго ждать не пришлось, меньше через минуту из проема пекарни выглянула девичья мордашка, переполненная надеждой и ожиданием. Заметив его, Анет вспыхнула радостью и румянцем, и практически выбежала к нему, смущенно остановившись через несколько шагов. Смутившись еще больше, она оглянулась назад. Спустя несколько секунд в проеме появился ее отец, где, привалившись спиной к стене, он скрестил на груди руки, вскинул брови и, саркастически улыбаясь, уставился на дочку, переведя потом взгляд на зятя. Отозвалось подсознание, и попаданец замер, как кролик перед удавом, обдумывая эту странную мысль, не вызывающую, впрочем, какого-то внутреннего дискомфорта. Что уж там уловил месье Лемар, бог весть. Но несколько минут спустя Ежи поднимался по лестнице вслед за Анет, решивший показать комнату постояльцу, ни черта не помня ни о плате за постой, и не думая ни о чем, кроме того, что сзади, за ними, поднимается месье Лемар. Увы, но это, пожалуй, единственная ложка дегтя, размазанная по его, Ежи, нынешней картине мира. Глава 5. Слишком много русских. С раннего утра, когда еще и не расцвело толком, он уже сидел на своем месте, в левом углу за дверью, и, отчаянно и радостно смущаясь, ждал завтрак, переглядываясь с милой Анет. Она то и дело выпархивала из кухни по какой-то надуманной надобности, стреляла в него глазами, краснея от ответных страстных взглядов, и вновь ускользая. Наконец, девушка выплыла с подносом, уставленным всякой снедью, и принялась расставлять на столе тарелки. Оглянувшись в сторону кухни, она наклонилась и подарила Ежи быстрый, но жаркий поцелуй, напоминая ему о том, что было минувшей ночью, и что будет этой. Рассмеявшись еле слышно, она упорхнула на кухню, и вовремя. Папаша Лемар, скрестив руки на груди, появился в дверном проеме и встал, опершись на косяк и закуривая. Его глаза, насмешливые и все понимающие, прожигают, кажется, саму душу, выворачивая наизнанку то, что было, и даже то, чего не было. Просчитать его, понять, как-то подстроиться, у попаданца решительно не выходит. И дело тут, пожалуй, не в какой-то запредельной сложности внутреннего устройства камелеона, и не в недостатке интеллекта молодого человека, а в эмоциях, перехлестывающих через края, и решительно мешающих думать обо всем, что хоть как-то, хоть косвенно напоминает об Анет. Любовь – это наваждение, бог весть, но здесь и сейчас он счастлив. Докурив, папаша фыркнул, прошел мимо Ежи и, приотворив дверь, выкинул окурок на улицу. «Да ешь ты спокойно», – насмешливо буркнул он, возвращаясь назад, остынет все. «Для чего тогда Анет готовить, если ты не ценишь?» А, парень только сейчас осознал, что все это время не ел, и, кажется, даже дышал через раз. «Да, спасибо, месье Лемар. Ешь ушей, любовничек», — ответил папаша, почти скрывшись на кухне. Черт, окончательно засмущался Ежи, для которого реплики такого рода пока что в новинку. Хотя и прошла почти неделя, но привыкнуть может. Потом, с возрастом, нарастив броню цинизма, обзаведшись шрамами расставания и разрывов, он научится спокойно реагировать на такие подколки, но пока сложно. Вздохнув философски, он принялся наконец за завтрак, воздав должное и омлету с ветчиной, и нескольким видам сыра, и бриошем, и, разумеется, запив все это несколькими чашками кофе со сливками. После завтрака, выйдя на улицу и купив у мальчишки-разносчика свежий номер Фигаро, он поднялся к себе, где, скинув туфли и верхнее платье, устроился в старом кресле с газетой, чувствуя не то чтобы волнение, но какое-то любопытство на грани тревожности. Подходит к завершению переговоры между Россией и коалицией союзных государств, и не то чтобы его это как-то касается, но, вздохнув, он развернул наконец газету, и, пробежав глазами по заголовкам, быстро наткнулся на нужное. «Сплетни о Ниссиаде», — вскинул попаданец бровь, слепо шаря рукой по столику в поисках портсигара, — опять какая-нибудь ерунда. Несмотря на весь свой скепсис, читал он внимательно, впитывая крохи информации, из которой хоть как-то пытался составить впечатление о русской и европейской политике. Фигаро, несмотря на отчетливую желтизну страниц, не боится поднимать очень острые темы, и, пожалуй, настоящей политики в ней побольше, чем во многих солидных газетах, которые он, к слову, тоже читает. «Ерунда», — подытожил он, закончив читать о былых любовниках Ниссиаде, — «и кому это интересно?» Хотя он задумался, если в контексте старых привязанностей, нет, все равно ерунда. Информацию о передаче Аландских островов обратно Швеции он воспринял равнодушно, равно как и то, что Российская империя настояла на демилитаризованном их статусе. Ну, ожидаемо 12, в Ри Аланды все-таки остались за Россией, в составе Великого княжества Финляндского, хотя острова получили статус демилитаризованной зоны. Менее чем через полчаса, дочитав газету, выругался почти беззвучно, взбудораженный новостями. Вот с одной стороны, какое ему дело до того, что Карс остался за Россией 13, в Ри Карс был взят во время Крымской войны русскими войсками, гарнизон капитулировал из-за голода, но возвращен Османской империей в результате мирного договора. Ну, пусть даже, по факту, права Российской империи на Карс и прилагающие земли урезали так, что и прав, по сути, никаких и не осталось. Но Карс за Россией. Радоваться победе России, да как-то не выходит не потому, что он желает стране поражения, а просто не видит, или вернее, не помнит Карс, равно как и весь Кавказ, в составе империи. Беспрерывные войны, набеги с одной стороны, карательные экспедиции 14, в отчетах тех лет слова «каратели» или «карательные экспедиции» использовались вполне официально, с другой, а результат – 0, 0, и понимание, ну или знание, послезнание, что эти земли невозможно удержать в рамках империи, никак, одни только мучения, что для солдат, кровью которых, к гадалке не ходи, будет цементироваться граница, что для русских крестьян, которых непременно погонит, как каторжных, в чужое для них место, жить и умирать там, где они не выбирали. А местные, тоже ведь кого с земли согнали, а кого и в землю. Ну а теперь, согласно мирному договору, их, не до конца согнанных, недорезанных, предлагается каким-то образом встраивать в реалии нового мироустройства, перемешивая с солдатами, которые их сгоняли и убивали, и с русскими крестьянами, которые заняли их землю. Вся крев, ругнулся попаданец мыслям, а что я могу сделать, что? В сердцах вскочил было, заходив по комнате, но поняв, что распаляется еще больше, попытался угомониться. Сколько там, не пора ли? Отщелкнув крышку на часах, он глянул на них и скривился, еще почти 2 часа. Встает он рано, и давняя привычка, и проживание в доме пекарей вносит свою лепту. Специально о ней его не будет, но и не специально хватает, да, и так-то бы ничего, но жизнь в Париже начинается поздно, и встреча с друзьями, на которую они пригласили его вместе с Анет, еще не скоро. Сейчас Матюш, Якуб и Бартош, вероятнее всего, еще спят, а ему, не слишком охотно, парень все-таки достал дневник, который взялся вести с недавних пор. Не то чтобы он чувствует острую необходимость, но, за неимением доверенного собеседника, которому можно выговориться, сойдет. Заметки, горькие и болезненные, о крепостном детстве, когда знаешь, что вот он, твой хозяин и он же твой отец. вперемешку, размышления о нравственности крепостничества вообще, и о том, что если господа не видят греха держать в рабах своих детей, то нравственно ли такое общество вообще, и тем более, церковь, которая не только не восстает против таких вещей, но и полностью поддерживает существующий порядок. Зарисовки рисовать он, и притом хорошо, умелый в прошлой жизни, и учен в этой, выходит, кажется, неплохо. Ну и разумеется, стихи, какие помнит, целиком или обрывками, парочка песен с нотами, в надежде не то продать, а не то и он и сам не знает. Все это сумбурно, без желания кому-то бы ни было показать, а так как часть терапии. Ведь кажется, в психологии есть что-то такое, верно, Жорж? Послышался снизу голос Пьера, работника, а по совместительству и не очень дальнего родственника папаши Лемара. Твои друзья пришли. Нервно дернув головой в сторону двери, Ванька чертыхнулся, захлопывая дневник, и вновь чертыхаясь. Ну да, недовольно констатировал он, вновь раскрывая страницы, смазались чернила, разумеется. Хорошо хоть, перо не гусиное, а металлическое. Вздохнув по утерянным благам цивилизации, таким, как шариковая ручка и центральная канализация, спрятал дневник в саквояж, не то чтобы не доверяя лемарам, но, Жорж, дойду, спускаюсь уже, раздраженно крикнул он в ответ. Чертов Пьеро, пробурчал он, выходя из комнаты, не нравлюсь я ему. С Пьером, претендентом на руку, сердце и прочие части тела, а нет, не сложилось, впрочем, выражается это в мелочах подобного рода, не более, по крайней мере, пока, да и претендент он разве что в собственных мечтах. Наконец, недовольно приветствовал его Пьер, мог бы и побыстрее спуститься. Я, знаешь ли, не твой работник. Покосившись на него и вздернув бровь, отвечать постоялец не стал. Отношения отношениями, но платит ежи папаше Лемару полновесными франками, из которых, в том числе, складывается заработок работника. Впрочем, пусть его. Ежи пытался поговорить с Пьером на второй или третий день пребывания в доме, но, быстро убедившись, что человек он не умный, ленивый и пустой, но притом с амбициями не по росту, быстро прекратил. Жорж, коротышка-гасконец налетел на него, тряся руку и заглядывая в глаза. «Хоть ты скажи своему поляку, опять они», — усмешливо сказал Матюш, оттесняя товарища и похлопывая ежи по плечу, «два барана на мосту, а что на этот раз?» Для порядка поинтересовался попаданец, зная примерный список тем. «Польши еще не было, и поляков не было, а мы, баски, были всегда», — прорезал воздух яростный вопль Жрома. В ответ Бартош жестко, с металлическим лязгом в голосе, парировал сарматизмом, выводя происхождение шляхты от сарматов, заодно приписывая прародителям как древность происхождения, так и совершенно немыслимые достоинства. Дамы, грациозно поклонился ежи девушкам, пришедшим с парнями, старательно запоминая их имена и уже зная, что, вернее всего, через день-другой их придется выкидывать из головы, потому что девушки у его друзей меняются чаще, чем нижнее белье. «Давайте в буланжере подождем», предложил он, «выпечка здесь отменная, да и кофе не дурен, да впрочем, вы знаете, посидим, пока Анет собирается». «В самом деле», — быстро согласился Якуб, сверкнув голодными глазами, «чего стоять, здесь пока прохладно». Внутри спор продолжился, но значительно менее яростно. Спорщики, считая это необыкновенно важными, апеллировали к Богу, товарищам, истории и здравому смыслу, и в значительно меньшей степени — к эмоциям. На прогулке с Франсин познакомились, в Булонском саду, сжимая руку девушки, повествует Жен, я ее сразу заметил. Франсин, довольно миленькая особа явно из низших слоев, хихикает так, что ежи приходит в голову, что вскоре после знакомства они, наверное, продолжили его в ближайших кустах. Девушка, судя по всему, из тех, кто живет буквально одним днем, и если не проститутка, то, вернее всего, этот день недалек. Одноклеточное создание, или вернее, сознание. Эмма, Лола и Изабель, кажется, белошвейки. А впрочем, неважно. Папаша Лемар, выйдя из кухни, хмыкнул, и вскоре на их столе была выпечка, масло, сыр и большой кофейник. О, несколько преувеличенно обрадовался Бартош, здорово. Только я сейчас на мели. Я угощаю, прервал его ежи, терпеливо выслушивая ответные слова благодарности. Галлийские и польские петухи, сцепившись, перебивают друг друга, так что в головах быстро смешалось Рансевальское ущелье, сарматы, история первого польского короля и Фуэрос. Фоном, как помехи, разговоры девушек и с девушками, пустые и бессодержательные, как и они сами. Наконец, Анет выпорхнула, нарядная, свежая и очаровательная, так что все мысли у Ежи вышибло напрочь, как пробку от шампанского. «Вот это мне повезло», — прорезало мозг восхищение возлюбленной, «вот это». И дальше его порядком заело, так что в себя он пришел на подходе к Люксембургскому саду, несколько смутно припоминая, что всю дорогу рассыпался в комплиментах и уверениях любви к милой Анет. «Сколько раз здесь бываю, никогда не надоедает», — ностальгически сказал Якуб, вздыхая и в порыве чувств подтянув к себе Изабель. Хихикнув, «Гризетка 15, Гризетте, молодая девушка, горожанка, швея, модистка, белошвейка, харистка, продавщица и тому подобное, легкомысленного поведения и не самых строгих правил». Шутливо шлепнула его по руке и завязалась веселая и немного неловкая возня, больше похожая на прелюдию. «Даже зло может приносить добро», — философски заметила Жен, по-хозяйски притягивая к себе Франсин. «Мария Медичи, королева-отравительница с недоброй славой, и все-таки даже о ней можно сказать добрые слова, пожалуй», — согласился попаданец, и отставной су-лейтенант, заметив его интерес, продолжил разговор. «Он буквально влюблен в Париж и историю, а с риторикой знаком не понаслышке, так что вышло, пожалуй, как бы не лекция, притом вполне академического уровня». Впрочем, и Жены не скрывает честолюбивых намерений защитить докторскую и получить кафедру. У дворца, выстроенного Медичи для себя, в память о любимой Тоскане, и ставшей затем королевской резиденцией, интересная судьба, рассказывал он, во времена революции здесь располагался оружейный склад и тюрьма, в которой содержались Дантон и Демулин, отправившиеся потом на эшафот. В 1801 году Наполеон, первый этого имени, отдал здание Сенату, где тот находится до сих пор. А под окнами сенаторов, подхватил Матюш, прогуливаются студенты, буржуа и грезетки. Он залихватски подмигнул своей даме, и та, зардевшись, шутливо шлепнула поляка по могучей груди. «Студенты и грезетки», — со вкусом повторил Вуйчик, подкручивая усы, «сейчас Люксембургский сад, самое простонародное место для гуляний в Париже. Рабочие предпочитают выбираться в предместье, поближе к дешевым кабакам», — уточнил Бартош. «Там еда и выпивка налогами не облагаются. Это предместье, а не город», — высокомерно сообщил ему Жером. И между заклятыми друзьями завязался очередной спор. «Европа», — у Ваньки получился горестный мысленный вздох, — «не то что мы». Накатила глухая тоска, но милая Анет, заметив это, быстро сжала его руку, и, действительно, стало полегче. «А-а, Филипп!» — сорвался с места и Жен, вскоре за руку притащив какого-то косматого мужчину, одетого с несколько провинциальным шиком, «знакомьтесь, мой старый товарищ, мы вместе с ним в Севастополе». К некоторому облегчению попаданца, вскоре Филипп проскланился с ними, и томительный калейдоскоп военных воспоминаний, втройне болезненных для Ваньки, прекратился. В следующие два часа они встретили немало знакомых, отчего прогулка перестала напоминать экскурсию, став скорее чем-то вроде светского раута, в очень упрощенном виде, разумеется. Эклектичная смесь грезеток, знакомых студентов и буржуа в разных сочетаниях, разговоры, часто понятные только своим, или как минимум настоящим парижанам, укоренившимся, с полуслова и полувзгляда понимающим намеки, и не нуждающихся в длинной расшифровке. Быстро заскучав, Ежи старательно не подает вида, заметив, как рады милые Анет таким встречам, и дав себе слово побыстрее стать таким же парижанином. Если он хочет здесь жить, учиться, зарабатывать деньги, то нужно, черт возьми, учиться этому искусству, быть парижанином. И Жен, извинившись и оставив Франсин, отошел ненадолго. Вскоре он вернулся с таким заговорщицким видом, с каким первоклассники устраивают вечеринку-сюрприз, с нетерпением ожидая начала праздника. «Казнь!» — заговорщицким шепотом сказал он, собрав всю компанию вокруг себя, за Люксембургским садом, у заставы Сен-Жак, гильотинировать нескольких человек будут. «Приятель мой в одном из заведений поблизости места для друзей арендовал заранее, да сорвалось, и вот, мне предложил». Он говорил это каким-то таким тоном, будто отказ и не предполагался, как, наверное, завзятые театралы говорят в своем кругу о билетах на долгожданную премьеру. Попаданец несколько нервно заулыбался, полагая это странноватой шуткой, но, какой ты молодец, восхитилась своим мужчиной Франсин, прижимаясь к нему и даря короткий поцелуй, совершенно неприличный в публичном месте, будет о чем рассказать, все обзавидуются. Здорово, правда, сияющая мордашка Анет повернулась к нему, всегда такое любила, с детства еще. Ты рад? Да-да, кивнул попаданец остро, как никогда, чувствуя свою инаковость, очень. Европа, выдохнул кто-то внутри него, шли быстро, постоянно мешаясь меж собой, перебивая, хохоча и ведя себя, как, наверное, вели себя древние римляне, получив лучшие места в Колизее и спешащие туда, на раскрасневшихся лицах жадное нетерпение, тем более странное для попаданца, что он знает своих друзей с другой, лучшей стороны, и никак не предполагал за ними этакой кровожадности. Это, наверное, то же самое, что и ужастики через 100 лет, это же не делает тех, кто их любит смотреть, плохими людьми. Пытается он не то утешать себя, не то анализировать происходящее, но выходит скверно. Все эти разговоры, и он сам не заметил, как поддался моменту, поддался жажде крови, жажде зрелища, от которого кровь застынет в жилах, а потом, наверное, все ощутят себя живыми. Живыми, черт подери, в тон его мыслям патетически воскликнула Жен, взмахивая руками, прочь тоска, прочь чертов сплин, приходящий в нашу прекрасную Францию вместе с англичанами, привыкшими киснуть в своих туманах и привозящих свою кислятину, свои кислые физиономии и протухший взгляд на мир сюда, отравляя наши жизни. «Простите, дамы», — спохватился он, винясь, хотя и не слишком всерьез, вырывается. «Ничего, ничего», — сказала одна из девушек, — «это из глубины души, искренне, это не грубость, а порыв чувств». «Вы совершенно правы, мадемуазель», — расшаркался Эжен, не сбавляя шаг, недаром именно женщин называют лучшей половиной человечества. Он рассыпался в комплиментах, вызвав что-то вроде эпидемии, и компания на несколько минут стала необыкновенно куртуазной, любезничая со своими спутницами. В иное время подобная выспренность, с пасторальными отсылками и разного рода любезной натужностью, вызвала бы у ежи скуку, если не раздражение. Но сейчас, право слово, это 100 крат лучше воспоминания о платочке, смоченном в крови одного из именитых преступников, который Лола хранит, как детскую реликвию, приносящую удачу. «Увы мне», — вздохнул долговязый бретонец, «но после войны, после ада Севастополя, я иногда чувствую себя не вполне живым, гуляя по улицам Парижа. Кажется иногда, что я уже умер и брожу среди асфаделей в царстве Аида, не зная ни любви, ни привязанности, ни самого себя». А в такие моменты он дернул плечом так выразительно, что будто бы сдвинулись театральные декорации, возвращая их из мирка счастливой Аркадии пасторальных пастушков с пастушками, к обыденному настоящему, которое вскоре запачкается в крови. «В такие моменты», — повторил он, — «я чувствую себя живым». Снова. Он сказал это так обыденно и трагически, что ежи почувствовал озноб, да, наверное, и не он один. «Интересно, а как ПТСР проявляется у меня?» Чуть ли не впервые озадачился он, и видно ли это со стороны? Пока он размышлял, девушки утешали героя, так, что трагическая сценка превратилась, на вкус попаданца, в дурно срежиссированный и еще более дурно сыгранный кусок мыльной оперы, вырванный не только из контекста, но и из здравого смысла. На подходе к месту казни народа стало заметно больше, местами чуть ли не толпа, более уместная, по мнению попаданца, на каком-нибудь митинге или праздничном шествии, но никак не на казни. Настроение, впрочем, те самые, праздничные, можно даже сказать, первомайские. Многие с детьми, с семьями, с девушками. Пропустите. Рвется вперед жиром, и так-то не образец терпения, дайте пройти. Какой-то почтенный отец семейства, чуть ли не под 30, на такой тычок в спину развернулся резко, с нехорошим прищуром, готовый хоть к скандалу, а хоть бы и мордобою. «С какого это дьявольского наущения мы должны пропустить вас?» — выпалил он. «Вы что же, считаете себя лучше меня? Здесь все равны, все хотят увидеть казнь, а ваше желание занять лучшие места, отталкивая с дороги женщин и детей, возмутительно». На лице Жерома появилось язвительное выражение, и ежи, успевший немного узнать гасконца, опередил его слова своими мыслями, впрочем, оставив их за надежным забором из зубов. «Но черт подери, как же захотелось высказаться», спросив главу семейства, а кем он себя считает, женщиной или ребенком. «Простите, месье, моего друга», полез вперед Жен, «дело в том, что у нас уже выкуплены места на казнь, и мы спешим пройти, чтобы не завязнуть в толпе на подходе». «О», позавидовал глава семейства, «везунчики. Раньше надо было думать, непримиримо сказала его супруга, прижимая к себе младшего, Бутуза лет 3, все нормальные люди загодя приходят, а иные так даже и ночуют. Вы правы, мадам, не стал спорить Ижен, но дело в том, что места достались нам от моего друга, буквально полчаса назад. О, обмякла мадам, посторонившись, везунчики. Они поспешили вперед, выстроившись этаким клином, но на сей раз вперед прошел Ижен, как самый представительный, а по бокам и чуть сзади, Матюша и Ежи, у которого и с ростом, и статью все очень недурно. Простите, коротко бросает Жен, задевая плечом осанистого буржуа, идущего под руку с супругой. Не могли бы вы, не договорив, Матюш, обхватив подмышками тощего горожанина, переставил его чуть в сторону. Простите, месье, звучит проникновенный голосок Лолы, у нас места выкуплены. Разрешите пройти. Вдоволь натолкавшись, оттоптав десятки ног, они протиснулись таки к месту казни, где толпа стала вовсе уж плотной, так, что еще чуть, и метров в час пик. Разрешите, месье, мадам, у нас в том кабачке места выкуплены, пропустите. Да чтоб вас черти в аду на говне жарили, пожелал немолодой рабочий, который спокойно пропустил их, но услышав о выкупленных местах, разом озлился, пожелав вслед немало хорошего. Еще чуть-чуть, еще. И Жен, приподнявшись на цыпочках и вытягивая шею, искал тот самый, заветный кабачок. Уфев дошли, выдохнул он, проталкиваясь к кабачку, огражденному стульями и столами, на которой уже стоят зрители, выкупившие места, месье, месье Бертран, Луи, Луи Лепаш места выкупал. Кое-как протиснулись, и Ежи, подхватив милую Анет за талию, водрузил ее на стол, после чего и сам забрался на него. Разместились, встав по примеру других, на столах и стульях, возвышаясь над волнующимся человеческим морем. Гильотина, пискнула Анет, сжимая руку парня, вот, видишь, разумеется, он и без ее подсказок видит и эшафот, и гильотину, но не препятствует потоку слов, послушно кивая и глядя туда, куда указывает пальчик любимой девушки. Выглядит все очень театрально, но только если отрешиться от эмоций толпы, от жажды крови, от запаха адреналина и пота. Эшафот, возвышающийся над головами, на нем гильотина, за каким-то чертом задрапированная тканями. Тканью обитый эшафот, но не весь, а там, где должен пройти казнимый. Это, переспросил Эжен, да палач расстарался. Он потом каждый клочок за серебро продаст, по весу. А если кровь на нем будет, так и за золото. Да уж, только и смог сказать попаданец, для палача каждая казнь, золотой дождь, не каждая. Поправила его любимая, здесь, в Париже, публичные казни не часто проводят, каждое событие. Покивав, но мало что поняв из сумбурных объяснений Анет и друзей, перебивающих друг друга, и пытающихся одновременно комментировать происходящее, переспрашивать не стал. Потом и судя по всему, будет ли у него желание все это слушать, совершенно неважно, ведут. Истошно заорал кто-то в толпе, и тут же заорали все разом, гул стал совершенно нестерпимым, наотмашь бьющим по ушам, а чуть погодя запах пота, запах адреналина, запах нервничающих, возбужденных людей стал отчаянно густым, как в зверинце. Люди качнулись в сторону единым организмом, нерассуждающим, примитивным, ведомые жаждой крови и насилия. Национальная гвардия, ограждающая эшафот от толпы, заработала прикладами. Ведут Жака, взвелось вовсе уж кликушеское, нечеловеческое, и толпа снова качнулась, в одну сторону, потом в другую. Хотя Ежи и стоит на стуле, происходящее где-то там видно плохо. Можно скорее угадать, нежели увидеть, как через коридор гвардейцев кого-то ведут. А нет, пискнув, еще крепче вцепилась в его руку и часто задышала, приподнимаясь на цыпочках. Вот он, выдохнула она, когда на эшафот взошел палач Шарль Андре Ферри, встреченный овацией и возгласами, как встречают выход именитых актеров. Раскланившись, он деловито подошел к гильотине, проверил ее, а потом, положив большой букет цветов туда, куда скоро ляжет голова преступника, разрубил его. Обезглавленные цветы упали в корзину, и в передних рядах началась давка. «Сейчас продавать будет», — с видом завсегдатая сказал Жером, и ошибся. Шарль Андре поднял косой нож гильотины и снова закрепил его, оставив цветы в корзине. «Вот он, вот, наконец», — через строй гвардейцев повели преступника, и из толпы в него полетела разная дрянь. Перед эшафотом произошла короткая заминка. «Не хочет!» — с дьявольским хохотом заорал кто-то из добрых парижан, и толпа разом засмеялась, загудела, заулюлюкала, не хочет, зазвучало в толпе, будто сказанное было невесть какой смешной шуткой. Но, наконец, на эшафот взошел преступник обычный, кажется, мужчина, не слишком еще старый, но более решительно ничего разобрать невозможно. Он дергается, вырывается, рыдает, пытается упасть на колени, кается и снова вырывается. Это все так выразительно, что толпа, жаждущая зрелищ, даже примолкла, и человека на эшафоте иногда можно услышать. От этого зрелища у ежи прошел мороз по коже, а оно все длилось и длилось. Эффект растянутого времени, когда каждая секунда, вечность надавил, кажется, не только на попаданца, но и на окружающих. Люди замерли, не мигая, впитывая зрелище всеми фибрами души. А нет, пискнув, вцепилась в руку ежи еще сильнее, терзая его ногтями и не замечая этого. И после этого короткого писка, будто услышав сигнал, палач наконец-то поставил Жака Греви на колени, решительно просунув его голову в жёлоб гильотины. Тот разом обмяк, и лезвие гильотины перерубило его шею. Голова преступника скатилась в корзину, где уже лежали обезглавленные цветы, пропитывая их своей кровью. Кровь же, брызнувшая из шеи, долетела если не до толпы, то как минимум до стоящих в оцеплении гвардейцев, приведя народ в экстаз, в какое-то невероятное буйство. Смяв ряды национальной гвардии, толпа качнулась вперед, смачивая свои платки, рукава и головные уборы в крови, стекающей с эшафота. Многие поддались стадному чувству, и даже несколько человек из тех, кто стоял возле ежи, на соседних столах и стульях, спустились вниз, пытаясь пробиться вперед, к эшафоту. Порядок восстановили через несколько минут, но расходиться сразу никто не стал. Толпа рассасывается медленно, и Жен, спрыгнув со стола, ввинтился в человеческий поток, вернувшись минут через 10, изрядно помятым. «По 5 франков цветы продают», — негромко сообщил он, — «те самые». «Жорж, милый», — раненой птицей воскликнула Аннет, сжимая белоснежными зубками носовой платок. И тот, все поняв, кивнул, ободряюще улыбнулся девушке, и, оглянувшись на компанию, протянула Жену 50 франков. «На всех, бургундец», — кивнув, снова вклинился в поток и вскоре исчез в человеческом море. Благо, люди стали расходиться активней, и это уже не толпа, не единый организм, а отдельные люди, лица которых можно разглядеть и отличить друг от друга. Некоторых из них они, кажется, встречали во время недавней прогулки, ну да и неудивительно. Заметив в расходящейся толпе преснопамятных русских офицеров, он проводил их задумчивым взглядом, насмешливо и нехорошо сощурив глаза. «Они могут стать проблемой», — мысли его прервал Эжен, вернувшийся изрядно потрепанным, но с таким хищным и победительным видом, что спрашивать, удалось ли, все посчитали излишним. «На 120 франков», — выдохнул он, весело и зло улыбаясь, и потирая костяшки кулака. Взвизгнув, Франсин повисла на его шее, ничуть не смущаясь, и целуя так жарко, как только вообще возможно на людях. «Эжен, ты чудо», — выдохнула Изабель, подскочив к нему и одаривая куда как более целомудренным поцелуем в щеку. Остальные девушки, как по команде, окружив бургундца, запищали что-то восторженное, заговорили разом, замахали руками, закружились вокруг него стайкой бабочек. Богатенькие, проходя мимо, завистливо протянула дебелая тетка, тянущая за собой двоих детей, могут себе позволить. Отвечать ей никто не стал, да и зачем, настроение у всех приподнятое, и даже попаданец поддался всеобщему ликованию, хотя где-то в глубине души и полагает подобные поводы к радости, мягко говоря, сомнительными. Он очень надеется, что не выдал своего отношения к происходящему, и уже тем более не понимает, как сочетается европейская свобода и права человека с вот этим. Свежая еще, видишь, закружилась вокруг него Анет, сияя восторгом и задором, видишь, не свернулась еще. Ах, Жорж, не договорив, она подскочила к нему, одарив коротким, но очень пылким поцелуем, и таким многообещающим взглядом, что парень понял, сегодня ночью они точно попробуют несколько вещичек из тех, что не позволяют себе приличные девушки. Ненужные мысли вымело, как метлой, следы ног, да-да, а это, кажется, Эмма лоскутке материи, по ней он прошел. Кто? Жадно переспросила Изабель, палач или казненный преступник. Какая разница? Воскликнула Эмма. Следы, вот они, вот. Жером, остановившись рядом с ежи, с умилением любовался девушками, делящимися восторгом от обладания такими сокровищами. Славные девушки, сказал он наконец, закуривая, и Ежи согласился, конечно, славные, особенно его милый Анет, но восхищение от обладания таким сокровищем было почему-то меньше, чем день или два назад. Впрочем, это быстро забылось, тем более, ночью он научит ее кое-чему интересному. Выждав, пока толпа разошлась, отправились назад и они, говоря о разной ерунде. Женщины и так-то часто перескакивают с темы на тему, считая, что мужчины способны угнаться за полетом их мыслей, а уже когда они на эмоциях, на подъеме, то остается только кивать. Ежи слушала нет, особо не вникая. Юношеский горячечный организм уже начал генерировать гормоны к ночи, притом ударными темпами, так что думать о чем-то всерьез решительно не получается. Кстати, заметив людей с военной выправкой, он вспомнил и о странном интересе русских офицеров к нему. Слежка, какого черта, если они решили создать проблему ему, он, в ответ, создаст им в десятеро больше проблем. Право на защиту, черт подери, еще никто не отменял. Оно священно. Прости, милая, мне с Матюшем нужно кое-что обсудить. Чуточку неловко сказал он, дождавшись, пока Анет сделает достаточно длинную паузу. Конечно, милый, ничуть не расстроилась девушка, иди, эти ваши мужские разговоры. Она, тут же подхватив под руку подружку Матюша, отвела ее в сторонку, а вскоре к ним присоединились и остальные девушки, предоставив мужчинам возможность поговорить. Матюш, выслушав Ежи, хмыкнул и, схватив в горсть короткую бородку, принялся выспрашивать подробности, переглядываясь с другими. Московиты, шипит под руку Бартош, добавляя эмоций, но не конструктива, псякрев. Пустили псов шелудивых в сени, пожалели. Он пустился рассказывать какую-то длинную историю без начала и конца, в которой фигурировали некие из чади ада, лишенные всех человеческих достоинств. Если бы не постоянные упоминания о том, что это московиты, то, право слова, понять, люди ли это вообще, было бы затруднительно. Эти из чади ада всячески вредили людям, разумеется, сущим ангелам и паладинам света. Девушки-ангелы, все, как под копирку, были трогательными, хрупкими, большеглазыми и невинными созданиями, в то время как мужчины. И попаданец не без оснований полагал, что если среди этой саги и есть какая-то реальная основа, то искать ее, в общем, бессмысленно. Не берусь судить сходу, но полагаю, русские офицеры могут желать отомстить за смерть убитого на дуэли русского, азартно предположил Ижен. Он, кажется, тоже в молодости где-то служил, да, ну вот товарищеские связи, они порой очень причудливы бывают. Это потому, что Ежи поляк, парировал Бартош, у нас с москалями всегда сложные отношения были, и мы, и они хорошо помнят польские легионы в составе армии Наполеона, и опасаются, как бы эта история не повторилась снова. Полагаю, это все же скорее частная инициатива, перебил его Якуб, хотя, разумеется, между русскими и нами всегда отношения сложные были, в этом Бартош прав. Но полагаю все же, что Ижен тоже прав, примирительно добавил он, товарищеские связи, они бывают очень причудливы. Кто знает, с кем в молодости служил месье Давыдов. Быть может, сейчас некоторые товарищи его юных лет дослужились до немалых чинов, и офицеры, затеявшие за Жоржем слежку, желают каким-то образом угодить им, выбивают лучших лидеров. Не унимается Каминский, тех, кто может когда-нибудь повести легионы за собой, сперва освобождать Краков и Варшаву, а потом и на Москву. Один черт, зло сощурил глаза Матюш, в Париже становится слишком много русских, слишком. Глава 6, без белых перчаток. Этот, оживилась девушка, привстав на цыпочках и немного вытягивая шею, выглядывая из переулка, какой интересный месье, так и не скажешь, что русский, такой красивый. Нет, милая, со сдержанным раздражением ответил ее возрастной кавалер, все еще достаточно интересный, но уже вышедший из возраста при дыхании молоденьких девушек, это, впрочем, тебе и не надо знать, кто это. Левее, еще левее, да не тот, он довольно грубо ухватил ее за голову, вот рядом с полной дамой, видишь, мадам Жаннет, оживилась грезетка, просунув руку под локоть кавалера, я ее знаю, она актриса, хорошая, в этом, как ее в общем, благородную даму играла, здорово было, неважно, раздраженно бросил кавалер, вообще, забудь, что знаешь кого-то, помнишь, о чем мы говорили, а, рассеянно отозвалась девушка, помню, конечно, кстати, снова оживилась она, и, повиснув на руке кавалера, подняла вверх хорошенькую юную мордашку, искательно заглядывая в глаза мужчины, прикрытые кустистыми бровями, я в магазине месье Мариата и платье видела. Цвета морской волны во время зимнего шторма, вот, его супруга, мадам Мариль, мне его примерить разрешила, и я тебе скажу, это просто ах, но цена 20 франков и 40 сантимов, представляешь, куплю, сквозь зубы пообещал кавалер, но потом, сперва мою просьбу выполни, хорошо, рядом с мадам Жаннет, смуглый такой, этот, еще раз выглянув, разочарованно протянула девушка, недовольно выпячивая полную нижнюю губу. Какой он невзрачный и кажется, вообще монгол.